Глава 12. Заяц и самолет. Ванная была только одна, поэтому Рюсей и Чи договорились. Она моется первой, а он тем временем ужинает. Освободив ванную, Чи пришла на кухню, но Рюсея там уже не было. Она поела в одиночестве, вымыла посуду, немного прибралась. Усталости вопреки спать не хотелось. Собственное тело стало легким, а на душе куда спокойнее, чем на момент прихода в клинику. Чи медленно вернулась к себе в комнату, деревянный пол холодил ей босые ноги. Когда она вошла, ширма заскрипела. Чи вытащила футон из шкафа, разложила на татами, постелила себе постель. Тишину клиники нарушали только писк и жужжание насекомых на улице. Лежа без сна, Чи смотрела на маленькую лампочку под желтеющим абажуром, прикрепленную к потолку. Из-за стены донесся голос Рюсея. «Чи, ты спишь?» Чи хотела ответить, но передумала. Голос Рюсея подрагивал и звучал грустно. Он собирается говорить о Мияко. От таких разговоров ему станет еще горше. «Не могу избавиться от мысли, что очень плохо знал Мияко», — проговорил Рюсей после недолгой паузы. Чи затаила дыхание. «Она была не такая, как все. Это единственное, в чем я уверен», — продолжил Рюсей. «Ты прав». «Я что с собой говорю?» «Ты, наверное, уже уснула». «Прости, что отмалчиваюсь, но прямо сейчас я не представляю, чем тебя утешить». «Знаешь, я ведь по-настоящему любил ее. «И я любила. Я полюбила ее раньше, чем ты узнал, что на свете есть девушка по имени Мияко Сумида». Солнце пряталось за тучами, когда Мияко и Чи встретились в третий раз за время учебы в школе. В перемену Чи снова забралась на крышу и лежала там на цистерне с водой. За этим рискованным занятием и застала ее Мияко, тоже поднявшаяся на крышу. «Ты опять здесь?» — спросила Мияко. «Не боишься, что педагог-воспитатель снова засечет?» Чи слезла с цистерны. «Вряд ли она сюда с проверкой нагрянет. Преступники редко возвращаются на место преступления». «А ты чудная», — улыбнулась Мияко. «Ты тоже. Кем надо быть, чтобы стучать учителям на одноклассников?» «Такой, как я». Мияко села рядом с Чи. «Мне здесь нравится». Чи украдкой взглянула на запястье Мияко. Массивные Casio сменились моделью изящнее, металлическими женскими Seiko, которые подходили ей больше. «Сейчас половина двенадцатого», — проговорила Мияко, решив, что Чи интересует время. «Да-да», — пробормотала Чи. «Ты ведь Мияко Сумида, верно? Мы с тобой почти не пересекаемся. Ты не заметила бы меня. Я не так популярна, как ты». Чи засмеялась. Она знала, что Мияко не извит, но прозвучала фраза насмешливо. «Ты та самая новенькая?» «Да, наверное». «Почему ты к нам перевелась?» «Мама снова вышла замуж, и мы переехали в дом отчима». «Снова вышла замуж? Неужели сходится?» «Ты сменила фамилию?» «Да, естественно». «Прежняя твоя фамилия начиналась с К?» Мияко впервые присмотрелась к Чи. «Откуда ты знаешь?» «Ну, начала Чи, но приличная ложь не придумывалась». «Наверное, из-за этого». Из-под белой блузки Мияко вытащила тонкую цепочку с кулоном в виде буквы К. «А я-то думала, что хорошо спрятала букву». «Да, да», — Чи вздохнула с облегчением. «Я заметила кулончик еще, когда мы с тобой столкнулись в туалете». «Ой, а я не обратила внимания». «Непривычно, наверное», — спросила Чи. «В смысле, что тебя начинают звать другим именем?» «В старой школе меня звали Кадзима, и да, я привыкла», — ответила Мияко, немного подумав. «Поначалу было странновато, но здесь все по-другому. Никто не знает, что я была Кадзимой. Для здешних я всегда была Сумидой». «Кадзима. Мияко Кадзима. Наконец-то я нашла тебя, МК». Мияко склонила голову на бок. «Ты часто сюда приходишь?» «Почти каждый день во время обеденного перерыва. Особенно сейчас, когда я осталась без бойфренда». Чи ждала фраз вроде «Ох, какая жалость», но не дождалась. «И правильно». Ведь жалеть было не о чем. Разрыв с бойфрендом стал благодатью. Теперь Чи предпочитала одиночество. Если бы захотела новых отношений, то приняла бы ухаживание одного из парней, которые добивались ее после разрыва. Вместо общения с ними Чи убегала на крышу полюбоваться небом. Сидевшая рядом с ней Мияко наслаждалась послеполуденным ветерком. «Как думаешь, то облако похоже на зайца?» — вдруг спросила Мияко. «Которое?» — уточнила Чи, прищуриваясь. «Вот то», — показала Мияко. «Смотри, голова и два уха». «На зайца не похоже совершенно», — возразила Чи. «Скорее на самолет». «Шутишь, да? Однозначно заяц». «Нет, самолет». «Откуда у самолета уши?» «Никаких ушей не вижу», — засмеялась Чи. «Но занятие прикольное». «Знаю», — кивнула Мияко. «Когда мой отец был жив, мы частенько коротали время, глазея на облака. Так он и называл это занятие». «Похоже, у него было много свободного времени». «Да, пожалуй. Когда он лежал в больнице и ждал смерти, заняться было особо нечем». Чи почувствовала, что в горле встал комок. Она понимала, что нужно сказать «Ой, какая жалость», но не сказала. Разные «Ой» Мияко наверняка слышала 1000 раз, и они ей поперек горла. «Могу я тоже приходить сюда в перемены?» — спросила Мияко, повернувшись к Чи. «Конечно, можешь. Только учителям больше не жалуйся. В прошлый раз мне здорово досталось. Меня отправили чистить бассейн с теми двумя». Мияко наморщила лоб. «Тогда зачем ты сказала, что тебе все равно, нажалуюсь я или нет?» «Я не думала, что ты воспримешь это серьезно. «А я вот восприняла». Мияко легла на цистерну и закрыла глаза. Чи сидела рядом, обхватив руками колени, и смотрела на нее. Эта девушка казалась на удивление заурядной, что заинтриговало еще сильнее. Зачем такой девушке вести пристранный дневник? Ветер зашелестел листвой. Стая черных птиц поднялась над деревьями и исчезла вдали. Настал идеальный момент сказать Мияко: «А я знаю, что ты ведешь дневник под псевдонимом МК». Чи хотела заверить Мияко, что все в порядке, я твой секрет никому не выдам, не беспокойся. Хотела, а озвучить не могла. Чи боялась расстроить Мияко и потерять шанс завести подругу. Подругу. Чи еще никого не могла представить своей подругой, но эта девушка, Мияко... Чи чувствовала, что они могут стать друзьями, что она может ей открыться. Или не может, раз не решается даже о дневнике заговорить. Как бы то ни было, Чи делала вид, что ничего не знает о Мияко Сумиде. Но она расскажет ей правду. Потом, когда они повзрослеют, и причуды вроде тайных дневников будут казаться ерундой. С тех пор, во время обеденного перерыва, Мияко и Чи непременно проскальзывали на крышу побездельничать, поглазеть на облака. Помимо частых споров о форме облаков, девушки почти не разговаривали, что прекрасно подходило Чи. Свой дневник Чи наскучил. Новые посты она отсылала все реже и реже. Вполне естественно, рейтинг падал, записи выходили все дальше от начала, а потом их вообще перестали публиковать. Чи не расстраивалась, ей было глубоко параллельно. Забросив зин, Чи навсегда забросила писательство. Ее творений никто не хватится. Жизнь идет своим чередом и без ярких будней старшеклассницы. Тем временем МК стала безоговорочным лидером среди диаристов. Отдельные авторы пытались копировать ее стиль, но не годились ей в подметки. Рядом с творениями МК их опусы казались ущербной некондицией. В один прекрасный день тайные дневники вдруг исчезли. Чи подумала, что доставка задерживается из-за временных проблем в типографии или на почте, но ошиблась. Она позвонила в редакцию, но трубку никто не брал. Деньги за продление подписки вернулись. Чи обошла книжные, где продавали этот зин, но никто не знал, в чем дело. По слухам, владелец зина увяз в долгах и прятался от черных кредиторов. Еще болтали, что зин перекупило крупное издательство. Только кому нужен дешевый зин, публикующий анонимные дневники? На разумное инвестирование не похоже. Чи не слишком интересовалась подробностями. Нет, она, конечно, расстроилась, ведь этот зин привел ее к Мияко. Но теперь они дружили, и потребность в тайных дневниках отпала. Чи радовала, что она одна разгадала тайну МК, но не решалась сказать Мияко правду. Она слишком боялась ее потерять. По этой причине До самой смерти Мияко Сумида не узнала, что Чи-Оне известна ее тайная ипостась.